Лишь только сказал он это, как Мелиссу быстро вывели, и Джозефа объяснил, зачем пришел. На это Соломон ничего иного не ответил, как «ступай к гусиному мосту». После этих слов Джозефа, также быстро выведенный из присутствия царя, встретился с поджидавшим его Мелисса и сказал ему, что за ответ он получил. Раздумывая об этих словах и не будучи в состоянии понять ни их смысла, ни пользы по отношению к их делу, они как бы осмеянные пустились в обратный путь. Пропутешествовав несколько дней, они достигли реки, на которой был прекрасный мост, и так как по нем проходил большой караван, нагруженный мулов и лошадей, им пришлось подождать переправы, пока те не перебрались. Уже все почти перешли, когда случайно заортачился один мул, как то мы видим, часто с ними бывает, и никоим образом не хотел идти вперед, вследствие чего погонщик, схватив палку, принялся сначала легонько бить его, чтобы побудить перейти, но мул засовался то в ту, то в другую сторону дороги, а не то и пятился, и ни за что не хотел перебираться». Тогда погонщик, рассердившись, чрезвычайно стал наносить ему палкой страшные в свете удары, то по голове, то по боку, по заду, но все это ни к чему не вело. Вследствие этого Мелисса и Джозефа, смотревшие на все это, начали говорить погонщику: «Что ты это делаешь, изверг? Убить его, что ли, ты хочешь? Почему ты не пытаешься провести его порядком и тихо? Так он скорее пойдет, чем если бить его, как ты делаешь». На это погонщик ответил: «Вы знаете ваших коней, а я знаю своего мула. Дайте мне с ним расправиться». Так сказав, он снова принялся колотить его и так надавал ему и с той, и с другой стороны, что мул двинулся вперед, и погонщик добился своего. Когда молодые люди готовились пуститься в путь, Джозефа спросил одного человека, сидевшего на краю моста, как зовется мост. На это тот ответил: «Миссере, зовется он Гусиным мостом». Как услышал это Джозефа, тотчас же припомнил слова Соломона и, обратясь к Мелисса, сказал: «Говорю тебе, товарищ, что совет, данный мне Соломоном, может быть правилен и хорош, ибо я вижу очень ясно, что не умел бить свою жену, а вот погонщик указал мне, что мне делать». По прошествии нескольких дней, когда они прибыли в Антиохию, Джозефа удержал на некоторое время Мелисса, чтобы тот отдохнул у него. Жена приняла его очень холодно, и он приказал ей приготовить ужин, какой закажет Мелисса. Тот, уступая желанию Джозефа, сказал это в немногих словах. Жена по старому обычаю сделала не так, как распорядился Мелисса, а почти наоборот. Увидев это, Джозефа спросил гневно: «Разве не сказано было тебе, каким образом следует приготовить ужин?» Жена, обратившись к нему, ответила надменно: «Что это значит? Почему ты не ужинаешь, коли хочешь ужинать? Если мне и заказали иное, мне вздумалось сделать так. Нравится тебе? Хорошо. Коли нет, оставайся так». Мелисса удивился ответу жены и стал сильно корить ее. Услышав это, Джозефа сказал: «Жена, ты все еще такая же, как была, но, поверь мне, я заставлю тебя переменить обращение». И, обернувшись к Мелиссе, он сказал: «Мы тотчас увидим, приятель, каков был совет Соломона, но прошу тебя не сетовать на то, что ты увидишь, и принять за шутку то, что я стану делать. А чтобы ты не помешал мне, вспомни, что ответил нам погонщик, когда мы сжалились над его мулом». На это Мелисса ответил: «Я в твоем доме и не намерен перечить твоему желанию». Раздобыв толстую палку из молодого дуба, Джозефа пошел в комнату, куда, выйдя с гневом из-за стола и ворча, удалилась его жена, схватил ее за косы и, сбив ее к ногам, стал жестоко колотить палкой. Жена начала сначала кричать, потом грозить, но, видя, что от всего этого Джозефа не унимается, вся избитая принялась просить Бога ради пощады, чтобы он только не убил ее, а кроме того обещала никогда более не противоречить его желаниям. Несмотря на это, Джозефа не унимался, напротив, все с большей яростью продолжал сильно бить ее то по бокам, то по заду, то по плечам, пересчитывая ей ребра. И не прежде унялся, как когда устал. Одним словом, у жены не осталось ни кости, ни одного местечка на спине, которое не была бы помята. Совершив это, он пошел к Мелиссе и сказал ему: «Завтра увидим, каким окажется на деле совет, ступай к гусиному мосту». Отдохнув немного и обмыв руки, он поужинал с Мелисса, и в урочное время оба отправились отдохнуть. А бедняжка-жена, с большим трудом поднявшись с пола, бросилась на кровать, где отдохнула как смогла, и на другое утро, встав раненько, велела спросить Жозефа, что ему угодно кушать. Он, посмеявшись над тем с Мелисса, распорядился, и когда настал час, и они вернулись домой, нашли все отлично приготовленным, согласно с данным приказанием, почему очень одобрили совет, который на первых порах поняли худо. Через несколько дней Мелисса расстался с Жозефа и, вернувшись домой, сообщил одному мудрому человеку то, что узнал от Соломона. Тот сказал ему: «Он не мог подать тебе более верного и лучшего совета. Ты знаешь, что сам никого не любишь, и что почести и услуги ты оказываешь не от любви, которую ты к другим ощущаешь, а из тщеславия. Так полюби, как сказал Соломон, и тебя полюбят». Так наказана была упрямица, а молодой человек, полюбив, обрел любовь.